Глава 8. Мирея. А на следующее утро амфибия проникся ко мне состраданием, или, может, устал от причитаний, что я потрепанная, как бечевка, грязная, будто свинья, лохматая, словно мочалка, и воняю, точно псина с гулянки. Бедный не мог понять, как может совмещать в себе столько видов и предметов одно существо, но суть понял правильно. И даже на мои увещевания, что я больше не выйду из пещеры, буду здесь медленно гнить и разлагаться, был терпелив. «Пойдем», — кивнул на выход, сидя на корточках. За своим спектаклем я упустила момент, когда амфибия оказался подле меня, но держался чуть дальше от огня и меня не касался. Воздействовал чарами голоса и гипнозом глаз. «Нет», — вяло заупиралась. «Я не могу в таком виде». «Мне кажется, я могу тебе помочь», — заверил он ровно. «Ну вот как всегда. У него такой тон, которому веришь. Замолкаешь, внимаешь и слушаешь, затаив дыхание, как кролик перед удавом. Прикажи он сейчас нырнуть, нырну ведь». Тайфун выпрямился в рост. «Пошли». Ненавязчивый кивок, и я уже плелась следом за ним. Не обманул. Свернули за пещеру, прошли мимо смертельных кустов, к коим я больше не приближалась. Углубились, держа с стороны, куда мне не велено ходить. А когда вышли к источнику близ каменных навалов, неожиданно в гуще сочных деревьев, постепенно заменивших пальмы, я обомлела. Рот открыла, не веря чуду. «Боже!» Схлипнула я, ладошки к груди прижав. Это теплый источник. Священная чаша Афродиты. Почти ритуальное место для моих сородичей. Стоя за спиной, пояснил Тайфун. Поэтому помни. Тон стал предостерегающим. Я даже повернулась к амфибии, чтобы не пропустить ни звука, ни жеста. А то вдруг опять что-то натворю, а вода станет ядовитой или кислотой, меня растворит, обожжет. «Сюда нельзя ходить, когда тебе взбредет в голову». Не угрожал, но давал четко понять. Это очередное табу. Ослушание может стоить жизни. Сегодня можно, пока солнце полностью не показалось над верхушками деревьев. Указал вверх на кроны. И тремя днями позже. Но наоборот, когда солнце будет стоять ровно над источником. Итак, каждую седмицу. «Ага», — кивнула я поспешно. «В другие дни не приближайся». Вкрадчиво и до мурашек проникновенно. Я опять поверила. Кивнула, не в силах отвести взгляды от совершенного мужчины. Тайфун тоже смотрел загадочно. Вдумчиво, глубоко. Глаза потемнели. Зелень стала травянисто-болотистой. Зрачок сузился. Чертов гипноз! Стояла и ждала. Не знаю, что, но ждала, затаив дыхание. Меня вообще клинило на этом мужчине. Это было до неправильности дико, но таращилась на него и обмирала от ожидания. «Спасибо!» — выдавила, понимая, что обязана как-то звучать. «Это очень мило с твоей стороны. А там...» Сглотнула сухость во рту и метнула взгляд на источник. «Не опасно? Не глубоко?» «У чаши разная глубинность, но с этого края», — махнул на ближайшую сторону, — «самое мелкое. А теперь смотри вон туда», — и кивнул в другую, где деревья густо росли. «Там проточная вода, ручей. В нем можно омыться, а потом окунуться в чаши». Пока я ползла к реке, Тайфун каким-то сказочным образом ко мне подкрался. Этим волосы моют. И протянул странной кашицы в глиняной чаше. Этим натирают тело. И мотнул головой на валун близ самого удобного спуска к речке, где на большом листе какого-то дерева было совершенно непотребного вида месиво отвратительно поносного цвета. Я засомневалась, что коснусь этого, тем более нанесу на кожу, но под неусыпным контролем амфибии рискнула. Это было что-то наподобие геля пилинга. «Уйди!» — взмолилась я. Созерцанием тайфуном, моющейся меня, доводило до нервного тика. «Прошу!» — взвыла с мольбой, потому что мужчина с недоумением хлопал ресницами и никуда не уходил. «Я так не могу! Помнишь, я говорила про границы нормального?» — напомнила едко. «Так вот, подсматривать непозволительно!» Амфибия помрачнел и с явным неудовольствием скрылся за деревьями. Охладившись, поплескавшись в ручье, прополоскав вещи, решила опробовать святую чашу. Чем черт не шутит? Может, и правда теплая, и я погреюсь? Залезть голой не рискнула. Кто его ведал, какие замашки у извращенца-пленителя? То, что он за мной подсматривал, где ему только не желалось, уже поняла, не дура. Поэтому максимально хотела оградить себя от домогательств существа другой расы. А это могло случиться, если амфибии приспичит, а самки его вида под рукой, хвостом, не окажется. Не угрожал, но я смышленая. В разговоре услышала важное и обострила до степени критично, опасно, не провоцировать. Поэтому забиралась в чашу в бикини, которая хоть как-то прикрывала мои богатые прелести. А они, если признаться на ощупь, значительно обеднели за время моего заточения. Зеркала посмотреться в полный рост не было, но, судя по одежде, которая раньше облегала, а сейчас свободно сидела, я похудела. Улыбнулась мысли, что отыскала нечто положительное с момента пленения, а потом с визгом и шумным плеском, проскользив по каменному дну чаши, шмякнулась в воду. Паника была жуткой. Сердце ударной дробью колотилось не только в грудь, оно ударами и в башке дыры прошибало, и в печенку ухало. Не ожидала, что каменный пласт, в котором вода, такой скользкий. А так как плавать не умела, мои попытки выбраться были до сумасшествия нелепыми. Только ногами твердь нащупывала, как опять сразу бултыхалась. Хаотично руками хваталась за воду, судорожно пытаясь уцепиться за более крепкое, объемное, существенное. Наглоталась воды. Теплой в этом тайфун не солгал, по самое... Смерть увидала во всех красках, пока они не зафиксировались зеленью. Зеленью удивленных глаз Тая. В следующий миг я уже была в его объятиях и головой на поверхности. Сплюнула в воду с надсадным кашлем, и спазмически задышала, как астматик в плену панической атаки, цепляясь за плечи мужчины. «Никогда не видел?» — искренне недоумевал тайфун, удерживая меня в руках. «Чтобы так плавали!» «Я?» — судорожно хватнула воздуха. «Я?» — в голове гулко пульсировала, но мне становилось лучше и спокойней. «Я не плавала!» — клацнула зубами. Вот и шок подоспел, и я начинала отходить. Поэтому задрожала. «Не умею! Говорила же!» Опять отстучала дробь зубами. Тайфун нахмурил брови. «Тогда зачем полезла?» Он был до отвращения прав. «Не думала, что так...» Позорно оправдалась я. «Ты странная!» Бархатно понизил голос Тай, и я ощутила, что уже не тряслась. Обвела руками мужчину за шею и внимала его словам. «Я могу научить», — чаровал взглядом и тихой улыбкой амфибия. «Не бояться». «Нет», — нервно мотнула головой, — «я не готова». Тайфун не настаивал, но больше не уходил. Вынес меня на мели, терпеливо ждал, когда приду в себя без него. «А точно никто не узнает, что я тут?» Уже выйдя на берег и обсыхая, уточнила я. «Я сказал тебе точное время, когда это безопасно. Тут подводные источники есть. К моменту прихода других вода обновится». Я приняла к сведению и была благодарна за то, что дал ощутить себя человеком. И тем более живым человеком. Тайфун. «Ты должен от нее избавиться», — заявил категорически Смерч, только я прибыл во дворец, преодолев пару сотен миль. Запыхался, можно сказать, спешил, ведь приглашение прилетело, когда был на суше с непокорной Мирой. мог проигнорировать. Смерч вряд ли бы покинул свою вотчину, тем более в отсутствии отца, будучи за главного. Но нарываться на неприятности и очередной скандал не желал. И без того в нашем мире было не все спокойно. Да и я сложный брат. Никогда слепо не верил всему, что говорили, не бросался выполнять поручения, тщательно не обдумав и не разобравшись в ситуации. Нужно признаться, мне это большей степенью сходило с рук, хотя у нас не принято неподчинение высшему. А отец и его будущий преемник Смерч по статусу выше меня. Но если брата я пока не воспринимал как будущего царя Океании, и его слово для меня не было непререкаемым, то к отцу прислушивался. А если были сомнения, и я их высказывал, вал не рубил с плеча. Всегда был готов решить насущные вопросы, уладить разногласия, выслушать мои доводы, ударить своими аргументами. Отец был суров и строг, но мы умели найти компромисс. А с братом было тяжелее. Смерч отказывался принимать другое мнение. Его ненависть к людям крепла день ото дня. Все чаще его речь склоняла совет старейших к войне с ними, поэтому я не мог его поддерживать. Да, был согласен со многим, но война для меня казалась последним, решающим шагом, когда все остальные попытки образумить самолюбивых существ провалятся. Почему и затеял эксперимент с человечкой? И вот, пока отец задержался в водах Атлантического океана, брат был за него, решил возникший вопрос уладить с колокольни своего положения и категоричного суждения. Возможно, это бы сработало, если бы я мыслил так же узко и однобоко. Но у меня были на сей счет свои идеи. План. И пока отец задерживался, я желал его продолжить. По зале сновали редкие прислужники туда-сюда, тихо, спокойно, размеренно, как обычно. Вот только после эмоциональной и живой Миреи все казалось пресным и скучным. А если нет? Я занял свое привычное место близ смерча, но по стороне, где сидели другие братья. А они словно сговорились, хоть и по отдельности, но все собрались в зале, где обычно трапезничала семья, если была в сборе. Если... Главное слово, потому что мы давно не кучкуемся. У каждого своя вверенная территория. У меня южные воды, у Шторма северные, у Бриза восточные. Муссон заведовал западными, Смерч, как и отец, сидел в центре океании и следил за всеми нами. А сегодня, на удивление, мои кровники оказались в этих водах. И надо же, во дворце... Ладно, сестры обязаны до замужества быть под зорким оком родителей, старшего, как и младшие братья, кто только входит в мир, и до конца не познал все науки, кому еще вот не верили. Но Шторм, Муссон, Бриз, Штиль-заучка, кого из лаборатории вырвать, может жизни стоить? И то он здесь. С неудовольствием обвел мрачный коллектив братьев и сестер. Кивнул всем, и никому конкретно, запоздало углядев на заднем фоне лагуну. Ну куда уж без нее? Начинал закипать от того количества невесты в моей жизни, и если она надеялась продолжать в том же духе, то у меня свербило желание отменить скорую свадьбу. С недавних пор она стала вести себя недозволительно, вмешиваясь в мои дела. Путала нашу подростковую дружбу, и будущий союз, который заключался только для создания сильной кровной линии между наследниками правящих династий. И нежные чувства, которые случались у нашего вида редко. И то между простыми особями, где брачевались по желанию, а не по обходимости, к нам не имели никакого отношения. Я о том говорил не раз. Не любил лгать и обнадеживать, поэтому всегда расставлял точки над «и» и сразу обозначал приоритеты в том или ином вопросе. И с лагуны еще перед официальным объявлением помолвки четко дал понять, у нас отношения сугубо оплодотворительного характера. Она станет женой будущего правителя Южных вод Океании. Для нее это статус. А у меня будет шанс на потомство, который резко увеличится за счет еще двух жен менее значимых династий. Пусть не принцесс, но дев, близких мне по рождению. А Соль, вторая дочь третьего советника Вала, и Гебель, младшая дочь Гидона, шестого хвоста из Совета Старейшин. Их всех одобрила Лагуна как будущая главная жена. А вот кто из них станет для меня лучшей, время еще покажет. Так что не ее заслуга, что в водах Южной Океании, куда отец меня должен поставить наместником, она была наидоступнейшей претенденткой на роль моей супруги. «А мне она понравилась», — озорно улыбнулся Шторм, — «хорошенькая». У него возраст близился к обязательному выбору, но он упорно отшучивался, что еще не нашел тех, с кем бы желал постоянно спариваться. Его вполне устраивало непостоянство и свобода. «Да будь она сто раз красива, он обязан от нее избавиться!» Опять звучал недовольно смерч. «Или сделать наложницей!» Заумно нашелся Штиль, как бы невзначай, но, получив грозный взгляд старшего брата, умолк. «Плодиться через человеческих самок?» замычал задумчиво одобрительно Шторм. «Мысль неплохая. Отец этим грешил много и часто», с кривой усмешкой уставился на смерча. «Тем более самки людей очень горячие», важно поддакнул Брис. «А ты откуда знаешь?» Не удержался я от недоумения. «Юнец всего ничего, только в период подростка вступил. Ему, если и известно о производстве детей, то только теоретически». «Вот и я хочу знать», — рыкнул смерч. Брис почесал затылок. «Штиль сказал». «Вот теперь я вперил злобный взгляд в среднего. Ты язык не умеешь держать за зубами?» Штиль сначала с укором на младшего покосился, а потом закатил глаза. «Да что вы такие сухари! Парню нужно знать больше и глубже. Он сам жаждет знаний. А то их обучают по старой методе. И выходят из молодняка не умники, а не пойми кто. Мир меняется. Нам нужны прогрессивные программы». Оправдывался, но больше нападал и выговаривал свое неудовольствие. «Он давно требовал перемен и нововведений. Но насчет твоей девы, — пробурчал виновато, — прости. Так вышло, я не хотел. Читал кое-какие материалы по людям после того, как мы лечили твою питомицу. И тут он подкрался. Избавь от подробностей!» — отмахнулся я жестом. «Мне ваши советы и угрозы? Сам решу». «Ты знаешь, что выбора нет, Тай. Ее нужно убить!» По обычаю был категоричен смерч. «Ни он, ни я не притронулись к еде, хотя другие братья и сестры неспешно поглощали яство». «Лучше наложница», — шепнул Шторм. «А потом расскажешь», — хмыкнул Штиль. «А лучше показать», — поддакнул с готовностью Брис, за что заслуженно получил затрещину. Сестры негодующе фыркали. «Не должно ее быть среди нас! Это возмутительно! Тай, у тебя три невесты, зачем еще одна?» И только волна заулыбалась. «Она правда красива?» Сестра была самой милой и доброй. Живо хваталась за новое, с радостью помогала больным. Любые споры и конфликты предпочитала решать полюбовно и миром. Все считали ее не от мира сего. Но мне волна казалась самой глубокой и мудрой амфибией. Она-то меня часто одергивала насчет людей и объясняла, что бывали разные точки зрения, и наше мышление вытекало ровно из тех знаний, что давали наши учебники, учителя, а стало быть, старой закалки. И это отнюдь не информация, которая достоверна на сей день, тем более, которую мы узнали сами. «Ничего», — кивнул я зажато. «Ты», — Лагуна отставила чашу, сверкая бирюзой глаз, — «ты не посмеешь!» Походила на злобную мурену, готовую мне вцепиться в горло. «Не тебе говорить, что я обязан, что я посмею, а что нет», — отрезал я мрачно. «Мы вместе только потому, что это обязательство моего отца перед памятью твоих родителей. Еще раз посмеешь указывать, что мне делать, я укажу тебе другой путь. Я не любил угрожать или ругаться, но невеста была на грани меня довести до бешенства своими наглыми видами на меня и мое будущее. Я закипал, чего очень не любил. Уж кто-кто, а я умел себя держать в руках. Думал так. До сего момента. О, черные воды моря дьяволов! Называется, сходил на важную встречу. Всем приятного обеда. С очередным кивком встал из-за стола. Тай! Уцепилась за мной Лагуна. Тайфун, да стой же ты! Уже на выходе из гостевой залы невеста нагнала, за руку схватила. Ты не поняла? Я порывисто обернулся, махом избавляясь от хвата. Лагуна так резко застопорила, словно на невидимую стену налетела. В глазах паника, губы дрожали. «Тебе лучше меня избегать!» «Так нельзя!» — упрямилась невеста. «У нас с тобой прошлое!» И тогда я метнулся к ней. Лагуна была отпрянула, да я сильнее и быстрее, поэтому навис над ней. «Будет она или нет моей, тебя не касается, и это никак не повлияет на мои чувства к тебе». «Свое слово ты сказала, когда за спиной моей шептались», — напомнил реалию, в которой сполна искупался и в которой познал всю силу чувств будущей жены. «Я буду твоим мужем, ты — владычицей, сотни тысяч хвостов у твоих ног». «Но это все», — отрезал хлестко. «Когда услышал, как Лагуна рассуждала о будущей жизни, у меня волосы дыбом встали». Она мечтала о власти, а не о мире в наших водах. Ее волновали лишь сокровища и всеобщее восхищение. Я разочаровался и до сих пор не мог этого ей простить. Уж кто-кто, а дочь повелителя Южного моря, где смертельные воды и тысячи опасных противников, не имела права мыслить так узко, короной на башке, пусть и красивой башке, но это по меньшей мере недостойно монаршей особы. Увы, кого-то более глубокого и мыслящего дальше, чем свой хвост, равного мне по статусу, не нашлось. И я смирился. Ты первая из трех, и вы все лишь попытка завести потомство. Ничего нежного у меня к вам нет. Да и знаете вы об этом, и я не лгал никогда. Не обещал невозможного. Вы выбирали свою судьбу, заключали соглашение, и ты в том числе. И если не образумишься, я расширю круг невест до невозможного. Потомство превыше всего, и раз ты до сих пор от меня не зачала, где гарантия, что сможешь потом? Я бил по больному. Лицо Лагуны исказилось от обиды, но она сама довела до этого разговора. И как бы я ни был жесток, реальность была куда горше. Мне не нужны пустые подстилки. Мне нужна жена. И если не особь, которая смогла бы со мной наравне решать вопросы Океании, то супруга, способная зачать, выносить и родить. И если это не Лагуна, я буду упорно искать ту самую.